«Ты как?» – спросила меня подруга, когда я вернулся назад с большой тарелкой позднего ужина. «Я не слишком много выпила». «Нет, нормально», – отвечаю ей, попутно расправляясь с едой, чуть меньше десятой части. «Посмотрим, восстановится ли до утра». «А во», – удивилась девочка, – «не думала, что у тебя так много виты». «Не так уж и много. Я уже больше 3 лет тренируюсь, вот и накопил». «Все равно, это очень достойный результат», – ответила она, – «к тому же ты маг. Только что ты сэкономил мне пару недель». Она отвела взгляд и порозовела. «Спасибо тебе, Сереж. Если я могу что-то для тебя сделать, ни за что», – вновь улыбаюсь ей, – «ты же взялась год назад меня учить бою. Будем считать, что таким образом плачу тебе за это. А теперь, прости, не хочу показаться бестактным, но думаю, тебе пора идти к себе». «Ой», – вскочила она, – «точно, извини, мне уже пора». И она подошла ко мне и вновь поцеловала в щеку, «еще раз спасибо». «До завтра», – произнесла она и вышла за дверь. «Что же, похоже, что наши отношения начинают развиваться. Не скажу, что имею что-то против, но, ей же 12, как и мне». С этого момента время вновь ускорило свой ход, мы с друзьями потихоньку развивались, учились и вновь тренировались. Мы с Эйш нашли оптимальный размер, от моего объема праны, который может восстановиться за ночь, при обильном питании. Это 1/9 от общей части. Вообще странно получилось, половину я восстанавливал почти 2 недели, а почти четверть, от половины возобновляется всего за ночь. Разумеется, я слышал об этом свойстве организма, понятно, что оставшаяся часть жизненных сил подстегивает регенерацию, и чем ближе выздоровление, тем быстрее оно наступит. Умом-то я это понимаю, но все равно осадочек остается. Ладно, это не важно. Этот зимний турнир я решил пропустить, однако в следующем году уже точно буду участвовать. После него, попрощавшись с друзьями, я отбыл домой, к родителям и подрастающей сестре. Новый, 1979 год мы вновь праздновали в замке деда, где тот не поленился сделать объявление. Он решил рассказать всей семье о нашем новом проекте, начало которому положил ваш покорный слуга. Организация производства сейчас выходит на финальную стадию и уже в апреле, 1 числа, откроются общие продажи. Патриарх подарил всему огромному семейству по 3 новеньких артефакта каждому, с наказом передарить кому-нибудь из знакомых, чтобы заинтересовать общественность новшеством. Каждый артефакт лежал в красивенькой коробочке, вместе с инструкцией по эксплуатации. Прикольно придумали. Дизайн артефакта немного изменился, он стал более строгим, с выверенными линиями и маленьким гербом Лебедевых на обратной стороне. И я уже знаю, кому можно подарить свои лишние экземпляры. Только надо будет выпросить у деда еще один, чтоб не обойти никого из друзей вниманием. Думаю, он точно не откажет. После памятного праздника у меня вновь начались занятия с репетиторами, которых удалось заинтересовать новинкой. Теперь уже 3 человека с нетерпением будут ждать старта продаж. Думаю, я молодец. Тренировки с репетиторами шли своим чередом. Новые плетения мне не очень спешили давать, заставляя доводить до уровня уже освоенные, и только потом вручали что-нибудь посложнее. Но к магии теней это не относилось. Каких-либо заклинаний на ее основе маги не очень уж и придумали, так что в этой ветви искусства приходилось лишь оттачивать контроль. Так закончились зимние каникулы и вновь продолжилась учеба. Ребятам были вручены подарки и уже скоро наша компания стала одной из самых узнаваемых. Всем было интересно пощупать новый гаджет и никакие заверения в том, что скоро народ сможет купить себе, такой же не помогали. У Никиты даже пытались отжать телефон, правда не получилось. Незадачливые гопники восьмиклассники были немного помяты и доставлены пред светлые очи дежурных преподавателей. Но время шло, каждый день, за исключением выходных, Эйш приходила ко мне, чтобы попить кровушки. Мы проводили спарринги с Никитой и Машей, ходили на уроки и пытались заниматься самообразованием. Единственным, заслуживающим внимания событием, был старт продаж наших новеньких телефонов-артефактов. 1 апреля вся Академия натуральным образом сошла с ума. Начало появляться огромное количество новых учеток. Народ натуральным образом сходил с ума по новинке и со всех сторон ее изучал. Как мне позже рассказал дед, центральный сервер едва не рухнул от нагрузки и пришлось в экстренном порядке его расширять. Весело. Ну а в остальном этот семестр пролетел практически незаметно. Нас учили новым заклинаниям различных направленностей, от медицинских до бытовых, давали практиковаться в алхимии, целительстве, учили накладывать полноценные проклятия и благословения. Также в этот список вошли и занятия по друидизму. Но лично я вообще не понял данный предмет. Не мое и все тут. Зато магия иллюзий резко раскрылась с неожиданной стороны. Мои глаза каким-то образом позволяли строить исключительно качественные иллюзии на ровном месте. После данного открытия, я, разумеется, незамедлительно, связался с родственниками и поведал о новой грани своих способностей. Во что это выльется, я не знаю, но то, что ничего плохого не случится, это точно. А потом как-то удивительно быстро наступил летний турнир, после которого нас всех отправили на каникулы. Не знаю, почему, но мне кажется, что это лето будет каким-то интересным. Глава 15. Вот и началось лето. Не скажу, что с нетерпением ждал этого события, однако, все равно рад отдыху. Выйдя из портальной арки, уже дома, я сразу же направился в дом, к родителям. «Привет, мам!» — крикнул я женщине, стоящей с другой стороны обеденного зала. «Я дома, Сережа!» — удивилась мне женщина. «Ну да, ждали то меня на пару часов позже, но удалось вырваться пораньше. Здравствуй, сынок!» И бросилась поскорее обниматься. «Рад тебя видеть, мама!» Еще раз поприветствовал я женщину. «А где отец?» «Он уже скоро должен вернуться», произнесла женщина, отлипнув от меня. «Ты как, кушать будешь?» «Нет, спасибо, я отказался от еды, как мелкая», задал вопрос, имея в виду сестру. «Света еще спит», улыбнулась мама. «Обычно просыпается ближе к полудню». «Хорошо, тогда пойду пока в свою комнату». «Ладно, конечно», ответила она. «Когда придет Вова, я тебя позову». «Да, а тут все по-старому». Появилась лишь парочка дополнений, состоящих из огромного стеллажа для книг по ритуалистике и нескольких рамочек с моими первыми образцами телефона. Скидываю сумку с вещами на кровати и иду в ванную комнату. Не знаю зачем, просто привычка заставляет. Закончив банные процедуры и переодевшись, как раз услышал голос матери, которая предупреждает о приходе отца. «Что же, пора идти встречать». Тепло поприветствовав друг друга, мы наконец расселись за столом, и мама вынесла чай со сладостями. Папа, по привычке, отложив в сторону телефон, неожиданно кинул взгляд, сначала на него, а потом и на меня. «И все же», — начал он, — «до сих пор не могу поверить, что такое великолепие создал именно ты, сын», — гордо произнес мужчина, а я тяжело вздохнул. «Как же я устал уже объяснять это всем своим знакомым». «Пап», — я обратился к нему, — «это», — достав из кармана точный такой же артефакт, «я потряс им, я не делал. Из моего тут только дизайн и интерфейс, все». «Ну как же», попытался он вставить слово, однако я его перебил. «Я сейчас принесу кое-что», и ушел в комнату за первым прототипом. «Папа, вот смотри», и вновь тяжелый вздох, «это моя работа», я отдал ему один из тех артефактов, что когда-то приносил деду. «Посмотри, тут только зеркало с рунами на обратной стороне, немного алмазной пыли и алюминиевая крышка». «Все», аж воскликнул я. «Конечно приятно, когда тобой восхищаются, но тут главное, чтобы восхищение было заслуженным, а не дутым, как произошло со мной». «А здесь я вновь взял в руку готовый серийный артефакт, продукт, как это назвал дед, техномаги. Оно работает на технологиях простецов. Микросхемы и процессор созданы и уменьшены магией, с твердой памятью то же самое. Да даже для написания программ пришлось нанимать простецов, на исключительно. Магия работает лишь связь с помощью якутских камней, ну и сам артефакт питается от накопителя из алюминия, поглощая магию из окружающей среды. Все это мне рассказывал дед, по ходу ведения проекта, так что моя заслуга здесь лишь в идее, концепте. Я вновь повысил голос, и мне не нужны чужие лавры. «Ладно, ладно, я все понял, сын». «Спокойно», — поднял руки в сдающемся жесте отец, «я это к чему все начал». Он достал из кармана новую чековую книжку, «это тебе». «Я тут решил открыть тебе счет в Центральном банке, и Олег Ефимович, узнав об этом, взял твои новые реквизиты. В общем, 3% от прибыли новой компании будут поступать теперь тебе. Поздравляю, сын», — теперь уже гордо проговорил мужчина. Заглянув в книжку, я обнаружил там внушительную сумму с кучей ноликов. Закрываю и открываю вновь, не веря своим глазам, и цифра увеличилась, аж на 200. С вопросом гляжу на отца. «Точно». Хлопнув себя по лбу, папа начал объяснение. «Вот здесь твой счет в рублях», он ткнул пальцем в ту самую нестатичную циферку, «как видишь, он увеличивается. Это и есть твои доходы с продажи. Все происходит и начисляется в реальном времени. Чтобы расплатиться, можешь или отрывать листы, они тут восстанавливаются со временем, или прийти в банк и обналичить нужную сумму. В общем, разберешься. Он хлопнул меня по плечу. Сначала я думал отдать тебе ее на день рождения, а потом понял, что твои же деньги на подарок как-то не тянут. Ну, я что-нибудь придумаю. А я стоял и еле как воспринимал информацию. На счету, в данный момент было аж 290 тысяч рублей. И эта цифра все росла и росла. И это 3%. Хотя, сам прибор продают за 350 рублей. Получается, что моя доля с каждого артефакта, это, примерно, 10,5 рубликов. Это получается, что уже почти 28 тысяч устройств продано. Ну, в таком случае цифра становится понятна. Да и процент мне выдали все же немалый. Круто. Но что мне делать с такой огромной суммой? Как ни посмотри, а у меня ведь вообще все, что только можно представить, есть. Хорошая одежда, дом. Вот новый. И пока единственный гаджет появился. Что купить-то? Ладно, отложим пока этот вопрос. Или нет, надо будет сходить к деду. Но оставим такие далекие мысли. Сейчас у нас обед в кругу семьи. Через пару минут к нам выскочила и сестренка, уже трехлетняя Ягоза. Как жаль, что я сейчас пропускаю ее дни рождения. Прием пищи прошел замечательно. Наконец я дома. Даже как-то непривычно. Это не веселая и активная академическая жизнь, а тихий теплый дом, где я со всех сторон окружен любовью. Хорошо-то как, за такими нехитрыми рассуждениями прошел обед, а после него отец позвал меня во двор, поговорить. «Сереж», — начал он, — «я хочу с тобой поговорить насчет твоего обучения», — хотел он было высказать свою мысль, однако я его перебил. «Что-то не так с оценками?» — иронично спросил я. «Действительно иронично, так как домой я привозил исключительно отличные отметки, даже по непрофильным предметам, таким как алхимия, если нет, то и идей у меня тоже нет». «Нет-нет», — с небольшим неудовольствием произнес мужчина, — «дело в другом. Ты уже второй год упорно развиваешься очень разнопрофильно, и это плохо», — воскликнул мужчина не впопад, закончив свою фразу. «Почему?» — задал я логичный, как мне показалось, вопрос. «Вроде развиваюсь, даже неплохо иду, тут уже и я сам задумался». «Да точно, на хорошем уровне и по сродству, и по заклинаниям, не вижу проблемы. Ты и сам был не против такого набора, когда я только начинал». «Эх, сын, это нормальная практика, давать детям в таких случаях самим обжечься. У меня, к примеру, в твоем возрасте были похожие планы. Но кто же знал, что ты умудришься неплохо тянуть аж 6 стихий, не говоря об увлечении рунами, а еще и йога с магией разума». Мужчина обескураженно перечислял мои, будем честны, немалые замашки, да и достижения. В таких случаях, дети, годам к 13 сами понимают, что чересчур сложно осваивать множество направлений и останавливаются на одном-двух. Так было у меня, я решил оставить лишь ветер. Так было у твоей мамы, ставшей гербологом-целителем. Даже несмотря на то, что к стихиям она и не прикасалась, время-то на освоение требует любая профессия. Я удивленно, да что там, обескураженно, слушал своеобразную исповедь отца. Странный выбор темы для разговора, но мои мысли мужчина не читал и продолжил монолог. «Понимаешь, ты ведь жутко талантливый парень, или очень упорный. Для меня, для всех нас, я имею в виду семьи, стало большой неожиданностью то, что ты вполне неплохо справляешься с возложенным на себя грузом. Но именно, что только неплохо», — неожиданно закончил он. «Пап, я не совсем понимаю. Эх, ты взвалил на себя слишком много», — вновь начал он. «Понятно, что работу с праной, разумом и рунами, ты ведешь во вспомогательном, пожалуй, да, темпе. Но 6 стихий, это точно перебор. Вот смотри», он встал передо мной, «сейчас ты даже не знаю, как сказать», он снова задумался, «представим твой резерв магии в цифрах. Скажем, что сейчас у тебя 20 единиц магии». Тут мужчина неожиданно улыбнулся чему-то своему. «Сродство со стихией, можно сказать, умножает выдаваемую тобой мощь магии, разумеется, в зависимости от качества этого сродства. Вот смотри, сейчас, работая со своими элементами, затраты твоей магии снижаются, ну или увеличивается объем, тут как тебе удобнее. Так вот, сейчас, твой показатель эффективности сродства равен, примерно 40%. То есть при работе с тенью или землей, твоей маны уже не 20 единиц, а 28. Хорошо, согласись», задал он риторический вопрос, «однако, если бы ты развивал все это время не все 6 стихий равномерно, а скажем, только огонь, то, я бы в нем значительно продвинулся, да, настала моя пора отвечать, именно, разумеется, здесь не работает простая математика, 40 умножить на 6, равно 240% эффективности, плюс родные 100, однако эта одна стихия стала бы как минимум в 2, а то и в 2,5 раза мощнее, то есть, развивая только огонь, моих сил, только в нем было бы не 28, а 40-50, спросил я, удивляясь таким расчетам. Ну, если рассуждать очень образно и примерно, то да, это так, подтвердил мои умозаключения мужчина, сын, он серьезно посмотрел мне в глаза, эта математика, конечно, не даст точного ответа, все зависит только от упорства, однако, мысль она в тебя заложила правильную, не распыляйся, но я же целых 2 года, получается, убил впустую, с растерянностью в голосе спросил я, нет-нет, разумеется, нет, а чем ты, замельтешил мужчина, просто теперь ты выучил довольно важный для себя урок, продумывать свои действия, причем смотреть, в таком случае, нужно с разных сторон. Хорошо, допустим, я как-то чересчур быстро успокоился, но что тогда ты предлагаешь, конкретно, убрать, а что оставить? Мужчина странно не меня посмотрел, не думал, что получится убедить тебя столь быстро, даже как-то растерявшись произнес он, но хорошо, к теням у тебя присутствует несомненный талант, это уже все осведомленные о тебе люди отметили, и воздух, тут я могу тебя многому научить, с моей точки зрения нужно, вообще, совершенствоваться лишь в чем-то одном, но ты, сомневаюсь, что смогу убедить тебя, в общем думай, сын, жизнь твоя, решение твое, захочешь все оставить как есть, за это тебя никто ругать не будет и ничего на нашем отношении к тебе, это никак не скажется, на этой сумбурной ноте отец развернулся и пошел в дом, а мне предстояло подумать, хорошенько подумать, для этого я отправился в сад, где и провел в тяжелых мыслях почти все время, аж до ужина, в данном случае решение, в одиночку, принять не удалось, думаю, тут не помешает зайти на консультацию к деду, надеюсь, он объяснит проблему лучше, если тут вообще есть какая-то проблема, решив не тянуть с этим, на следующее утро я направился в замок патриарха, тут все было как обычно, по-моему даже не как обычно, а просто стабильно, если задуматься, то можно прийти к выводу, что этот замок тут стоит уже довольно давно, как бы он не был старше и самого деда, так что действительно, чему тут меняться. «Привет, бабушка, а где дед?» – спросил я, практически влетев в гостиную комнату, где обычно и проводит время пара владельцев этой жилплощади. «Сережа», – удивленно произнесла женщина, – «Олег сейчас тренируется», – она хитро улыбнулась, – «все обкатывает твой подарок». «Ао», – удивился я, – «а ведь про это я и забыть успел, и как успехи?» Вновь я задал вопрос, «а это ты у него и спроси», – сказала она и создала светляк, вообще без каких-либо жестов, не отвлекаясь от книги, иди за светильником, он должен привести тебя в зал, за светлячком, так за светлячком, нет проблем, идти оказалось не особо долго, через 3 минуты я уже стоял у двери, рядом с которой шарик из света и погас, судя по всему тут дед и решил засесть, интересно, чем же конкретно он там занимается, открыв дверь, прохожу внутрь и удивленно застываю, а почему, да так, просто довольно удивительно видеть, как человек, изображавший из себя старика с легкостью раскидывает, в ближнем бою, небольшую толпу из оживших доспехов, в количестве 5 штук. Причем я теперь полностью уверен, что пенсионера, этот седовласый терминатор из себя именно изображал. Резкие и стремительные удары, постоянное передвижение по полю боя. Он старался всегда держать как можно больше противников перед собой, не позволяя окружить. Шест в его руках, то порхал невесомым щитом, перенаправляя атаки, то был подобен, как диарея, резкой змее, моментально поражая супостатов, то превращался в обыкновенную дубину, которой мужчина без изысков лупил ожившие доспехи. Минимум движений, максимум эффективности. Красиво. С момента моего прихода прошло максимум секунд 40, а противники у старого мага уже закончились. Я не особо обратил внимание, но глаз деда, который мой, впервые удалось увидеть, как же выглядит со стороны моя способность, пылающая красным светом небольшая точка, охватывающая зрачок и радужку, от которой остается непонятный красный след в пространстве, выглядит жутко, но стоило бою закончиться, как дед решил обратить мое внимание на будущий разговор, здравствуй, внучек, поздоровался он, как учеба, нормально, дед, привет, все еще под небольшим впечатлением, не сразу сориентировался я. «Так, я потряс головой, я к тебе за советом, поможешь?» «Конечно», он махнул рукой в сторону нескольких стульчиков и столика в углу. «Спрашивай», сказал дед, когда мы уселись. «Проблема у меня странная, о которой я раньше и не думал», собравшись с мыслями, произнес я. «Понимаешь, отец вчера умудрился меня здорово озадачить». Увидев ухмылку на морщинистом лице, я достал из кармана чековую книжку и положил ее на стол. «Не это, он озадачил меня, проблемой с родства», и увидев в глазах старого мага понимание, продолжил: «Вот уже 2 года я развиваю 6 элементов, а тут мне отец говорит, что это много и было бы неплохо уменьшить количество предметов, и это угнетает». Что-то пробурчав себе в усы, дед встал со стула и начал расхаживать из стороны в сторону. «Как я понимаю, общие принципы в развитии сродства ты уже усвоил. Знаешь, а давай с тобой проведем спарринг, там и ответ обнаружится». Старик вновь сдвинул повязку с глаза. «Чур использовать вообще все». «Хорошо, надеюсь, ты знаешь, что делаешь», с неуверенностью в голосе произнес я. «Конечно», ухмыльнулся дед Олег, «иди в центр зала». Когда мы встали на исходные позиции, пожилой мужчина подкинул какую-то монетку, что нащупал в кармане. «Понятно, значит, как только она коснется пола, мы начнем. Укрепляю тело доспехом из земляной маны, активирую глаза и готовлюсь взять под контроль весь воздух, до которого только смогу дотянуться». Звенк, бой начался. Резко срываю свое тело с помощью все того же воздуха, дабы избежать водяного хлыста, которым дед решал начать бой. Успешный ворот позволяет начать свою атаку. Прыгаю в тень, чтобы выскочить в 1,5 метра от деда, и вбухиваю в атаку молнией почти 1/4 резерва. Мощный удар не принес вообще никакого эффекта. Ладно, теперь в меня вновь летит хлыст, на этот раз, дополненный несколькими ледяными стрелами. Вау, они что, разрывные? Какого черта? Понятно, от этих атак надо, по возможности, уворачиваться подальше или встречать их чем-то своим. После почти успешного маневра уклонения пускаю широкую волну огня, чтобы отсечь обзор у оппонента, и отпрыгиваю подальше. Думаю, сейчас самое время попробовать использовать свои знания по рунам. С помощью магии земли наскребываю на нескольких камешках небольшую последовательность рун, создавая жалкое подобие гранат, и отправляю их в деда, попутно прыгая в тени сам. У меня до сих пор не получается уйти в тени на сколь-нибудь продолжительное время, не говоря уже о том, чтобы закрепиться там, но задержаться там чуть подольше, во время прыжка у меня получится. Через секунду, за которую импровизированные гранаты успевают рвануть, выныриваю около деда и очень быстро создаю свою самую сильную атаку из всего, на что только способен. Линия вылетает из-под моих рук, довольно быстро преследуя деда. Он все еще пытается подавить меня ледяными стрелами, но теперь их прямо на лету сбивают воздушные кулаки, так что я довольно далеко от взрывов. А тем временем я вкладываю все больше сил в единственную атаку молнией, что за эти мгновения успела впитать в себя 1/3 всего резерва и не собирается на этом останавливаться. В момент, когда атака сталкивается со старым волшебником, в нее оказывается вложено больше 60% от всего меня. Бум! Слышится мощный взрыв, а у меня уже совсем нет маны. За эти 30 минут я успел потратить более 80% от всего своего запаса. Неплохо, внук. Ты молодец, у меня за спиной появляется дед и кладет мне руку на плечо. Отдохни 5 минут, и продолжим разговор, сказал он и вновь направился в сторону уголка для отдыха. Итак, произнес старый волшебник, когда я отдышался после боя в бешеном темпе, давай с тобой разберем прошедший бой. Тут он усмехнулся, хотя и быстро вернулся к серьезному настрою. Для начала стоит сказать, что ты вообще не использовал водный элемент, хоть я и давал тебе для этого возможность. Скорее всего, тут он намекал на собственные атаки водным элементом, потом огонь и земля, абсолютный минимум, без которого можно было и обойтись. Ну что это такое? Пламя для того, чтобы лишь скрыться из виду, или стихия земли на начертание рун? Внук, это не дело. В первую очередь, ты используешь ветер, тени и молнию. Может, этого и достаточно? Признаться, таких нюансов за собой я и не замечал. Вроде тренирую все всегда вместе, а с учителями отрабатываю то, что и говорят. Но в бою действительно использую лишь 3 элемента, потому что так удобнее. Действительно больше ничего и не надо. Звучит логично, но отвечу тебе тоже, что и отцу. Получается, я целых 2 года убил впустую? Ну, потупил взгляд дед, не совсем. Ведь к каждой стихии нужен свой подход. Пусть маны ты и будешь тратить много, но никто же не мешает тебе иногда пользоваться какими-нибудь приемами вне боя. А насчет количества, и 3 стихии, это много, но снизив вдвое количество родных элементов, ты начнешь расти во все те же 2 раза быстрее. Все просто, произнес он, и я ушел глубоко в себя. После этого знаменательного диалога я, наконец, абсолютно полностью убедился в необходимости сужать арсенал. Простая логика, пойми я ее еще 2 года назад, позволила бы мне сейчас стать аж в 2 раза сильнее. В таких невеселых думах я и провел все время до моего 13-летия. День рождения, как, впрочем, и обычно, наступил для меня неожиданно. Просто, бац, и настало 16 июня. На этот раз было решено праздновать аж в дедовском замке. По словам мамы, там что-то будет. После данной оговорки мне удалось, наконец, разузнать поподробнее. Все-все-все, хорошо, сдалась, наконец, женщина, тебе исполняется 13. В этот день всем членам рода принято ставить знак, с каким-то придыханием произнесла она. Вот смотри, мама повернулась ко мне, так, чтобы была видна левая часть шеи, а там появилась знакомая татушка, контурного лебедя, какой-то обрезанный герб. Но не суть, у нашей семьи ведь тоже есть свои секреты, и это, она вновь продемонстрировала татуировку, один из них. Этот рисунок объединяет силы всего рода, позволяя при нужде черпать магию сверх собственных сил. Долго женщина не решилась томить меня в ожидании подробностей и объяснила, что данный рисунок является как передатчиком, так и хранилищем магии, все время забирая малую часть вырабатываемой магии и направляя ее в общий резерв. Сейчас там, опять же, по словам матери, накопилось столько, сколько потратить не получится. Спорное утверждение, но пока примем как факт. На сам праздник было решено выдвигаться в 5 часов вечера. Дня замок встретил наше неполное семейство, так как было принято решение оставить сестру дома, очень тепло. Большая часть родственников уже прибыла, так что поздравляли меня действительно все. Так, под большим количеством взглядов мы дошли до огромного обеденного зала, куда и стягивались, потихоньку, все прибывшие на праздник. Уже через полчаса, когда все собрались, решил взять слово дед Олег. «Друзья», — произнес он, заставив всех собравшихся обратить на себя внимание, — «я вас всех приветствую. Думаю, все и так знают, зачем мы сегодня все здесь собрались, однако отмечу», — произнес он в конце, взглянув на парочку детей. «Тут их обнаружил и я. Ребята, видимо, близнецы, были возрастом, примерно, 7-8 лет, сегодня, 16 июня, сыну нашего рода исполняется уже 13 лет. В этот день, по традиции, юноша должен получить знак нашего рода. Подойди, Сережа», — сказал он, взглянув на меня. Понятное дело, что после этих слов я пошел к деду. Он достал из небольшой коробочки, что лежало рядом с ним, на столе, какой-то странный предмет, похожий на печать. Взглянув на этот предмет с помощью моих волшебных глаз, я обомлел. Ну, это точно какой-то артефакт, причем зубодробительной сложности. Если раньше, глядя на различные поделки волшебных инженеров, я мог легко различить различные блоки и накопители, то тут чистая мешанина из идеально структурированной маны. В волшебном взоре она сияла, как какой-то фонарь, однако это сияние состояло из просто поразительного количества блоков и плетений, не позволяя ничего распознать вообще. «Подними подбородок и поверни голову направо», — тихонько шепнул мне патриарх семейства, «и сожми зубы», — произнес он, и я, не успев ничего осознать, был погребен под нахлынувшим потоком боли. Длилась эта экзекуция действительно недолго, всего 5 секунд, но этот день я теперь точно запомню надолго. «А ты молодец», — с удивлением произнес дед, даже не вскрикнул. «Боец», — сказал он уже громче, «так, чтобы нас все услышали, держи», — дал он мне бокал с, видимо, вином, «а теперь иди к родителям». Ну а дальше начался праздник. Огромное семейство поздравляло меня и веселилось само. Практически каждый на этом празднике жизни счел своим долгом подойти ко мне и перекинуться парой слов. Разумеется, были и подарки. На этот раз, уже не детские. Различные защитные артефакты всевозможных форм и размеров, пестро отделанные кинжалы и мечи, книжки, содержащие хитрые заклинания для моих стихий и так далее. Этот день действительно удался на славу, ничего не скажешь. А после знаменательной даты началась рутина, как ее ни назови. Единственным серьезным событием, за исключением получения печати, было лишь решение отказаться от некоторых стихий. Теперь я больше не буду развивать в себе воду, огонь и землю, оставив лишь тройку стихий. Надеюсь, это было верное решение. Ну а после, начались тренировки и домашняя учеба. Так шло мое лето. Я тренировался с учителями, учил ритуалистику и руны дома, и занимался боевой магией и рукопашкой вместе с отцом. Хотя добавилась к этому списку и магия крови. В данном случае учить меня взялась мама, и все нынешние освоения этой науки сводилось к самолечению и осваиванию знаний анатомии на практике. Раз в неделю женщина приносила домой какую-нибудь живность, и моей задачей ставилось остановить ее жизнедеятельность каким-то конкретным способом. Инсульт, инфаркт, паралич и так далее. Не скажу, что это приятные или интересные занятия, убивать животных, однако, точно необходимые. Как оказалось, воздействовать на чужие организмы можно лишь с большим трудом. Здесь, в моем случае, нужно своей магией задавить сопротивление ауры подопытного, нащупать прану, и только потом, с ее помощью делать то, что нужно. Очень сложно, муторно, но надеюсь, что это только пока, а дальше придет привычка и большая часть действий будет происходить на автомате, чему я активно пытаюсь помочь, разумеется, используя магию разума и волшебные глаза. Так и шло лето, в тренировках, учебе и крови невинных животин. Только сестра и спасала, активно поднимая настроение своей детской непосредственностью. Глава 16. Ах, время, куда же ты летишь? Еще недавно, казалось, я попал в такую новую и интересную академию, где учат самой настоящей магии, а тут и выпускной почти подкрался. Но давайте обо всем по порядку. Лето 79-го года ожидаемо неожиданно закончилось, и пришла моя пора вновь отправляться в гостеприимное учебное заведение. Прощание с семьей надолго не затянулось, и довольно скоро я оказался на академической портальной площади. Стандартный день на акклиматизацию прошел в поисках друзей и знакомых, и выведывании какой-нибудь интересной информации. Все спокойно, все как обычно, а потом началась учеба. Наша дружная компания ни разу не рассталась, а, казалось, еще больше сплотилась. Маша, Никита и, разумеется, Эйш. Так вчетвером мы и проводили вообще все доступное время. Совместные тренировки, учеба, ну и посиделки, развлечения, куда уж без них. И даже распределение по факультетам не смогло нас никак разъединить. Кстати, о самом распределении. Лично я, как и ожидалось, пошел на факультет боевой магии и заимел значок с изображением волка себе на форму. Никита, разумеется, отправился более профильно, хотя куда уж больше, учиться медицине. А наши девочки, опять же, как и ожидалось, пошли вместе со мной. Насчет учебы, как таковой, то она не сильно изменилась. Просто добавились учебные дуэли и просто бои формата толпой на одного, хотя все лекции и практические занятия по непрофильным предметам нам сохранили. Основы целительства, алхимии, артефакторики, иллюзии и малефицизма нашей группе стабильно давали уже другие учителя. Также появилась возможность выбрать себе факультативы, кому не хватает стандартной программы. К сожалению, я был из таких, и взял на себя ношу в виде ритуалистики и рун. Если так посмотреть, то такое расписание кажется каким-то нереалистичным и слишком загруженным. Но оказалось, ничего. В неделе аж 7 дней, да и магия разума осталась со мной. Справился как-то, и очень даже успешно. А если внести немного конкретики, то удалось вновь кое-что изобрести. Еще тогда, довольно давно, родовая татушка натолкнула меня на довольно странную мысль. А что, если попытаться изобрести свою татуировку? Именно этим я занялся, стоило в моей голове образоваться эта идея. И, попытавшись помыслить логически, я поставил целью данной работы создать что-нибудь, что сможет исцелять мою тушку. Пока только так, но с ходом работы идея начала приобретать все больше осмысленности и в конечном итоге воплотилась в реальность. Руны и, как следствие, ритуалы, по своей сути, позволяют достигнуть вообще любого эффекта. Все упирается лишь в оформление и энергию, в теории. А на практике именно первое условие и встает стеной, о которую разбиваются идеи. Но для меня эта стена оказалась преодолимой. В итоге на свет родилась идея совмещения целительства и ритуалистики, но об этом можно и попозже. А сейчас я бы с большим удовольствием поведал о своем прогрессе в магии традиционной. Ведь решение отказаться от пары направлений оказалось верным. Субъективно. Да, оставить я решился не три, а все же четыре элемента, прибавив к конечному списку и огонь. Эх, задушила меня жаба, столько потраченных усилий терять. Да, было изначально известно о малой скорости развития при большом количестве элементов. Если так рассуждать, то более правильным выбором было бы сосредоточиться лишь на чем-то одном, или ничего не менять и продолжить развиваться более широко. Прогресс-то остался бы, и прогресс хороший, однако, поступил, как поступил. Но вернемся к развитию, и эффект от меньшего количества стихий появился практически сразу, всего-то через месяц. Действительно хороший и быстрый прогресс в освоении стихий и увеличении сродства с ними меня очень обрадовал, как и поразила Маша. Девочка, развивая в себе поразительно огромное количество элементов, умудрялась не отставать от меня. Нет, ну подумать только, 8 стихий, и ведь хорошо идет, без отставаний, по крайней мере по боевой мощи, из нее точно вырастет чудовище, надеюсь в хорошем смысле, просто аномальные запасы маны вполне компенсируют ей небольшую недоработку, по части сродства со стихиями, так что девочка выбрала свой путь, и вполне успешно по нему идет. Никита тоже удивлял, но в данном случае метаморфизмом, и чем дальше, тем больше. В наших тренировочных боях парень научился творить по-настоящему удивительные вещи. То он переставал обращать внимание на атаки, порой вырывающие целые куски плоти, то неожиданно ускорялся до огромных скоростей или умудрялся сам атаковать, но с совершенно неожиданного направления. Превратить обе ноги в змеиный хвост для большей скорости маневра, а потом вернуть все как было, легко. Резко обрасти чем-то наподобие жира, чтобы безболезненно принять атаки, пожалуйста. Кратковременно уменьшиться, превратившись в мелкую птичку или наоборот, принять форму чего-то огромного и бесформенного, повысив живучесть. Бои с другом велись исключительно на истощение, за редким исключением, лишь подтверждающим правило. Без магии парень не в состоянии так активно лечиться и превращаться, так что если знать его секрет, то победа над ним вполне достижима, однако, далеко не все владеют такой информацией. Эйж же пошла по другому пути. Она активно развивалась как вампир, постоянно пуская мне кровь. Ну и магия теней вместе с ветром, куда уж без этого. Но тут девочка не усердствовала, но нашла она себя в другом. Миниатюрная вампирша оказалась настоящим фанатиком разнообразного оружия, ради чего даже научилась теневому карману, мастерской технике, на минуточку, в 14 лет, и хранила она в нем целый арсенал всего, что только может резать, колоть, дробить и стрелять, мечи, щиты, сабли, ятаганы, кинжалы, как метательные, так и не очень, копья, пики, алебарды, луки и различный огнестрел. Причем абсолютно большая часть этого оружия была артефактами различной степени убойности и полезности. Вампирша вообще отличалась крайне развитой физической мощью, а со всем этим арсеналом. Комбинирование всевозможного вооружения в одной атаке, не больше 3 ударов одним оружием. Начать она могла, как с удара кастетом, так и очередью из винтовки или разрывной стрелой из лука. Парные копья, дубины и цепи, одноручная сабля или алебарда. Каждый раз, во время боя с ней приходилось подключать взор войны, так как без него сражение превращалось в натуральную лотерею. Угадаешь, не угадаешь. Причем чаще всего, не угадаешь. Арсенал-то велик, а у меня все шло довольно ровно, без прорывов, но и неудач особых замечено не было, просто хорошее, стабильное развитие. После получения семейного знака, я стал довольно быстро расти в запасах магии, как и в восстановлении ее. Возможно, это эффект от татуировки, но скорее всего я просто вошел в возраст активного роста, тавтология. Практика йоги тоже давала свои обильные плоды, как и магия разума. И если с развитием праны все и так понятно, пользователь просто становится все крепче, ловчее, сильнее и выносливее, то ментальная сфера оказалась чуть сложнее. Ускорение сознания потихоньку выходило все лучше и лучше. Даже удалось практически вплотную приблизиться к созданию 2-го потока сознания. Так что в этом плане у меня еще все впереди. Стоит отметить, что в академии студентам 1-х 2 курсов запрещалось иметь какие-либо концентраторы магии, так что, поначалу, все самому, все ручками, тем самым приучая учеников выполнять любую тонкую работу исключительно силой воли. Ну а для более мощных и громоздких заклинаний, нам была дана возможность сделать себе первые магические атрибуты самостоятельно. Лично я решил, что самой оптимальной формой для такого артефакта должно стать кольцо. Идея была хорошая, но реальность быстро поставила меня на место. Концентратор должен быть в состоянии, как минимум пропускать через себя большие объемы магии, на что, в свою очередь, влияет и его размер. Так что идея с кольцом стоила мне пальцев, которые оперативно мне отрастили в медпункте. Но все равно, это было жутко и больно. Что же, урок усвоен. Итак, из чего вообще делаются фокусировщики магии? Логично, что из какого-либо проводящего эту самую магию материала. Но материал должен не только проводить силу, но и удерживать ее в себе, накапливать и усиливать, оптимизируя потери, которые в любом случае будут. Чем сложнее, затратнее и просто массивнее заклинание, тем больше будут эти потери. Лично я, колдуя, теряю где-то треть сил впустую. В среднем, с концентратором можно эти потери снизить до 3-5%. С очень хорошим концентратором, подходящим под мага, его стихии, если таковые имеются, и еще кучу параметров, возможно и избежать их почти полностью. Сотые доли процента, в этом деле, никуда, конечно, не денутся, но результат налицо. Так вот, рецепт фокусировщика, формально, прост. Что-то проводящее магию, что-то ее накапливающее и не особо сложное плетение, связывающее все материалы в единую систему. Формально, для проводника подойдет почти любое дерево, как магическое, так и не очень, или части тел различной волшебной фауны. Но это не наш вариант. А еще, в простом варианте, нужно учесть свои стихии и объем пропускаемой маны, на чем я и прогорел в первый раз. Во вторую попытку было принято решение делать браслет. Его из руки не выбьют. Как материал-проводник я взял белое золото. Разумеется, с добавками цинка и никеля. Относительно бюджетный вариант. А накопителями у меня выступили сапфиры. Черные и синие расцветки. И гранат, ведь он же красный. По какой-то непонятной причине, действительно непонятной, цвет камня влияет на его способность накапливать ману определенного окраса. В моем случае это тень, ветер, молния и огонь, магматический, блин, минерал. Причем мана у меня цельная, в любой капле моей силы будет все присутствовать, но без синего сапфира прошлая поделка взорвалась. Ладно, имеем, что имеем. В любом случае, данный экземпляр я сменил уже зимой, как только появилась возможность добраться до хорошего артефактора. Ну не моя это специальность. А засорять мозги во время учебы, еще больше отвлекаясь на стороннюю информацию, я банально не хотел. Но вернемся к моему прогрессу более предметно. Количество маны с лета 79 года увеличилось более чем в 15 раз. По этому параметру я начал догонять и нашу Машу, хотя девочка все равно отрывается от меня более чем в 1.5 раза. Разумеется, за количеством поспевало и качество, так что к выпуску, по крайней мере по силе сродства, меня вполне можно назвать почти мастером. Льщу себе, конечно, но через пару-тройку лет, придумав что-нибудь из заклинаний, вполне можно идти на мастерство по всем трем боевым направлениям. Очень значительно вырос и запас праны вместе с физическими параметрами. Тут прогресс оказался пониже, но если перевести на более-менее понятный язык, меня вполне можно считать подмастерьем в данной ветви. Однако радовало и развитие в сфере магии разума. К сожалению, у меня так и не получилось даже подобраться к возможности чтения или внушения мыслей, но в данном случае это не важно, ведь была заложена крепчайшая основа для развития внутреннего, а не внешнего. Мной были составлены собственные режимы самогипноза, боевая медитация или же режим какого-нибудь берсерка, в трех экземплярах, повышающих боеспособность по нарастающей, позволяло максимально сосредоточиться на битве, не обращать внимания на боли и раны, хоть и чувствовать их наличие. Также удалось заставить время во внутреннем мире течь значительно медленнее. Шутка ли, заставить двухчасовой сон, субъективно, растянуться в 7.5 раз. Полностью структурированный разум успешно получилось и нехило укрепить. Теперь и трехкратное ускорение перестало быть мечтами и перешло в разряд реальности. Как и увеличилась защита от мозголомов. Надеюсь, не доведется столкнуться с таким жутким противником. Однако, стоит отметить еще одно, очень знаменательное, для меня, событие. Ретроспектива. В июне 1980 года мы, неужели, всей семьей решили выбраться в развлекательный центр. Тут я имею в виду наше семейство из 4 человек. Сестре-то уже исполнилось аж 4 года, 1976 ГР. Вполне может самостоятельно перемещаться. В общем, ходили мы по торговому центру, точнее ходил я. Мелкая с родителями отправились в зоопарк, поглядеть на различных волшебных животных. Ну я, лениво оглядывая торговые ряды, спокойно шел, куда глаза глядят, и в какой-то момент наткнулся взглядом на зоомагазин. Не знаю, что тогда заставило меня туда зайти, но факт остается фактом. Спокойно пройдя через открытую стеклянную дверку, я оказался в очень необычном месте. Вдоль боковых стен шли аквариумы, хотя нет, это были стеклянные ящики с расширенным пространством внутри. А там летали и бегали разнообразные животинки, которых и предлагалось приобрести. Стоило мне только обвести окружающее пространство взглядом, как ко мне подбежала продавщица. Девушка, лет 20, может больше, не знаю. «Здравствуйте, вам что-нибудь подсказать?» Начала она, а меня в этот момент что-то смутило в окружающей обстановке. «А?» – переспросил я, а потом переварил предыдущий вопрос. «Нет, спасибо. И да, здравствуйте». Девушка услужливо отошла к стойке, а я в этот момент попытался разобраться, что же меня тут смущает. И чем больше я погружался в свои чувства, тем отчетливее это что-то ощущалось. Через минуту удалось все же понять, что чувствовал я какой-то странный зов. Хотя, скорее даже не зов, не приглашение, а просто интерес, опасение и просьбу. Поняв это, я сразу же направился к источнику этой странной палитры эмоций. И источником этим оказался странный маленький вороненок, за стеклом расширенного пространства его витрины. А под витриной была подпись «Призрачный ворон. 1 месяц». Думаю, все же стоит спросить у консультанта. Девушка, извините, можно вас?» Позвал я ее. «Да-да, что-то хотели», быстро подскочила она. «Да, наверное, сам не пойму», я попытался сформулировать свой вопрос. «У меня возникло странное ощущение, как только я вошел, начал я свои объяснения, и, кажется, почувствовал эмоции вот этого вороненка. Не понимаю, как это, не знаете, что тут происходит». «Действительно странно», протянула она, но неожиданно приняв какое-то решение, продолжила. «Постарайтесь описать поподробнее ваши ощущения. Возможно, я знаю, что происходит». «Подробнее», – удивился я. «Ну хорошо, попробую». Стоило мне оказаться в магазине, как я ощутил какую-то неправильность. После выяснилось, что я почувствовал эмоции, причем эмоции этого вороненка. Судя по его реакции на меня, он тоже что-то чувствует в моем отношении. Но это не точно. «Кстати, не могли бы вы рассказать о нем? Что это за порода? Или вид? Не знаю, как правильно». «Ой, конечно, извините», как-то заторможенно девушка тряхнула головой, выходя из задумчивости. «Это птенец призрачного ворона, существа 3-го класса опасности. А можно поподробнее? И про него?» Я указал кивком на птицу, и про классы. «Да-да, извините еще раз. Так вот, призрачный ворон назван так, из-за его способности становиться почти невидимым во взрослом возрасте». Она указала на птицу. «Видите, сейчас у него только краешки перьев полупрозрачные, но уже через полгода он сможет стать практически невидим. Также эта птица вырастает до довольно больших размеров. У взрослых особей размах крыльев может достигать 1,5 метров. Довольно грузоподъемен, до изобретения стабильных порталов птиц использовали в качестве почтовых. Вы, наверное, знаете, может очень быстро летать и сам по себе является неслабым бойцом», сказала она. «Ну а классы? Всех неразумных животных принято делить по классам. Первый – абсолютно безопасный, для человека. Второй – фауна чуть сильнее, способная нанести человеку травмы или даже убить, но легко поддается приручению. Третий класс означает, что животное довольно опасно и способно противостоять слабому магу и выйти победителем из противостояния, как в нашем случае. Четвертый класс – очень сильные звери, такие как жар-птица, призрачный волк или грифон, очень сильные звери, однако, в теории, поддающиеся приручению. Ну и, наконец, последний, 5-й класс, могучие и очень агрессивные представители волшебной фауны, драконы, василиски, нунду. Считается, что приручить их нельзя, но все возможно. Есть же Горыныч в Китеже, закончила она. Понятно, задумчиво протянул я, а теперь не подскажете, что же я все-таки ощущаю. Судя по всему, у вас есть предположение. Ну, если вы уверены в своих ощущениях, она с вопросом взглянула на меня, на что я кивнул, то это может быть родство душ. Простите, у нас, в Якутии, живет довольно много шаманов. Вот у них, у каждого, есть по несколько волшебных животных. Родство душ возможно достигнуть специально для этого, занимаясь с нужным зверем. Но иногда бывает, что этот эффект проявляется спонтанно, как ключ, подходящий к замку. Этот феномен распростирается не только на животных, разумеется. Бывает, такое возникает и между людьми, но очень-очень редко. Сомневаюсь, что на Руси живет больше двух таких пар. Девушка ненадолго задумалась, а потом улыбнулась, так что вам очень повезло. Да уж, вновь протянул я, и что мне теперь с этим делать? Можно и ничего, неожиданно ответила консультант. Вы можете просто уйти отсюда и через десяток метров связь оборвется. А можете взять себе вороненка и обрести самого верного друга. Пусть ваш случай и редок, но не уникален. Пару лет назад у нас уже случалось подобное, так что выбор за вами. В конце своей речи она улыбнулась, а я понял, что просто не смогу оставить тут этого птенца. Неожиданно имя для него придумалось. Эх, вздохнул я, беру. Прекрасно, девушка начала разводить кипучую деятельность. Тогда вам нужно зарегистрировать покупку. Питомец третьего класса в обязательном порядке должен быть зарегистрирован на ваше имя. Как вас зовут? Ворон Сергей Владимирович. 64-го года рождения, я говорил, а она записывала. Кстати, а у вас случайно нет никакой литературы по моей теме? Конечно, она убежала куда-то в подсобку и через полминуты вернулась с нужной мне книжкой. Кстати, символично получилось. Ворон и ворон, с улыбкой произнесла продавщица. Да уж, так сколько с меня, 890 за птенца и еще 110 за книгу, произнесла это. Грабеж, воскликнул я, получив в ответ лишь улыбку. Мда, так и появился у меня самый настоящий фамильяр, ворон по имени Виталик. Конец ретроспективы, как-то так все и было. Потом, правда, пришлось проторчать в этом магазинчике еще какое-то время, оформляя моего нового друга, но удивление всего семейства абсолютно точно стоило того. А когда родственники выяснили, что у меня с вороненком образовалась связь, так все вопросы сразу же и отпали. Фамильяр вообще оказался очень полезным приобретением. Мало того, что связь между нами со временем крепла и отдавать сложные команды ручному ворону получилось уже через полгода, но это далеко не все. Появилась возможность даже смотреть его глазами, точнее получать от питомца картинку, которая почему-то не мешала пользоваться и собственными, так более того. Оказывается, сродство душ между нами дало возможности обмениваться маной, что, впоследствии, привело к тому, что ворон стал сам вырабатывать магию почти полностью идентичную моей. В итоге у меня появилась довольно мощная боевая единица, прекрасный и почти невидимый, когда надо, разведчик, так еще и накопитель маны, на треть собственного резерва. Тогда почему же волшебники не имеют при себе по такому полезному зверю? Ответ прост, сложность в получении. Купить-то нужное животное несложно, сложно найти нужного именно тебе, или создать связь с неподходящим. Но для этого вновь нужно быть шаманом, или, как минимум, быть знакомым с их практиками. А шаманизм, наука сложная, дается далеко не всем, к тому же закрывает собой множество дорог, даже для мага-универсала. Поэтому мне изогнули такую огромную цену в магазине, ведь второго подходящего мне питомца во всем мире может и не найтись, а может и найтись, на все воля случая. Как-то так, но была в шаманских практиках, литература которых нашлась в семейной библиотеке и одна фишка, прием, сам не пойму, как правильно это назвать. Смысл данного, пусть будет приема, был в том, чтобы отдавать свою магию фамильяру, а взамен принимать от него уже его силы. Так и крутить, до момента, как вся магия пернатого друга не уйдет в этот круговорот. Таким образом ворон начинает расти в объемах магических сил просто с поразительной скоростью, разумеется, до момента, пока не достигнет уже моего уровня. У себя я заметил тоже очень быстрый рост в количестве маны. Именно эта фишка и позволила начать так быстро увеличивать резерв, постепенно догоняя аномально сильную подругу. Без него, боюсь, я не вышел бы и наполовину от нынешних показателей чистой силы. Еще стоит отметить мои успехи на оружейной ниве. Эйш смогла заразить всю нашу компанию интересом к различным видам вооружения. Если сама девочка научилась практически в совершенстве владеть вообще всем, чем только можно придумать, правда непонятно, каким образом, то мы поступили более сдержанно. Нику больше всего понравились огромные двуручные мечи, причем по принципу. Чем больше, тем лучше. Маша заинтересовалась японским оружием. Катаны, кусаригамы, метательные звезды и так далее. А я прекрасно освоил древковое оружие. Точнее лишь протазан и алебарду, научился прекрасно кидать ножи и владеть коротеньким гладиусом. Вкупе со знаниями безоружного боя, Думаю, мне хватит с головой. Все три экземпляра моего оружия выковал отец. Тот самый сплав из черного железа и солнечной стали. Древко обоих оружий выполнено из багрового кедра, как и рукоять меча. Думаю, столь могучее оружие даже как-то избыточно для меня. Пропустить через это великолепие можно маны раз в пять больше, чем у меня вообще есть. Пока. Но это дело поправимое. И с полностью подходящего нынешнему уровню, у меня есть обычные концентраторы. По два янтарных кольца, исписанных рунами, на обоих руках. И браслет из белого золота, мой первый заказной артефакт. Его я ношу на левой руке. Также в обоих ушах есть миниатюрные серебряные серьги, дающие довольно мощную ментальную защиту. На шее висит защитный амулет, самый дорогой мой артефакт. Пришлось отдать за него почти 200 тысяч, но, надеюсь, оно того стоило. В эту висюльку заложено всего две возможности, накопитель на, примерно, десятую часть моего резерва, и щит, причем, мобильный, выглядит как серый полупрозрачный круг, способный растянуться до трехметрового радиуса и работающий полностью на моей мане. По словам мастера, выдержит почти все. И этим словам я склонен верить, ведь мастер, подруга моей прабабушки, архимаг и один из лучших артефакторов на Руси. Что же, наверное, уже пора просыпаться. Да, точно. Часы показывают, что я тут уже больше 13 часов. После подъема, проведя весь нужный мацион, ненадолго завис перед зеркалом. Все никак не могу привыкнуть к этим татуировкам, а ведь сегодня уже будет экзамен. Нет, не школьный, они уже неделю, как закончились. Сегодня 28 мая 1983 года. Через неделю, 4 июня у нас будет выпускной, аж в Киеве, а 7 нас будут распределять по отрядам в армию. Эх, наверное, самый опасный этап в моей жизни уже так близко, и это страшно. Но вернемся к настоящему, ведь уже сегодня у меня будет аж мастерский экзамен по ритуалистике. И изобретение свое я решил назвать просто «скелет». Внешне он выглядит, как тонкий контур, идущий вдоль всех конечностей и позвоночника, аж до макушки, захватывает верхнюю часть груди и концентрируется под сердцем и на правом бедре. Назвать все это великолепие скелетом, я решил, проведя аналогию с внешним скелетом у насекомых, однако, тут заложена функция не защиты, а лечения. Данная татуировка, стремясь восстановить собственную целостность, восстанавливает и организм, на который нанесена, причем дошло до того, что отрубленная рука вполне себе способна прилететь назад, если расстояние не превышает 12 метров. Разумеется, внутренние повреждения функционал захватывает, ведь при нанесении этот ритуал привязывается к ауре. Работает все это великолепие, как несложно догадаться, на пране. Но мастерство мне дают не за это, точнее не только за это. Мастером меня делают за универсальность татушки. Ее можно нанести на любого гуманоида, и она будет работать. Подавал я заявку еще полгода назад, в конце декабря, а в начале апреля мне, наконец, пришел ответ с одобрением заявки и временем экзамена. Эх, стать самым настоящим мастером в 17 лет, думаю, предки будут горды. Спускаюсь со второго этажа в гостиную и натыкаюсь взглядом на ряд из 7 кубков. Эх, уже совсем скоро я навсегда покину этот уже родной домик. Жалко-то как, и эти кубки. За зимний турнир в 7 классе, к моему удивлению, на нем я вышел абсолютным победителем, хоть и еле-еле как вытянул последний бой, но уже летом из меня выбили все дерьмо, заставив самооценку, улетевшую, в тот момент, куда-то покорять космос, вернуться на Землю. Третье место, это, конечно, тоже неплохо, плюс тогда у меня почти не было опыта в боях с холодным оружием, но уже все следующие турниры мне покорялись без огромного напряжения. Все же мой взор войны — это просто что-то с чем-то. Заранее видеть абсолютно все действия соперников и правильно подбирать контрмеры получалось просто, как дышать. Как раз последний турнир закончился вчера, почему-то его перенесли немного, но не суть. Но оказалось, что мой результат, аж в 7 побед, 6 из которых шли подряд, не стал рекордом.